В нижней части долины Тигра и Ефрата, где иудеи поселились в вавилонском изгнании, с ними обращались вполне терпимо. Им позволяли даже свободно поклоняться Яхве. Возможно, Навуходоносор надеялся, что иудеи приспособятся к обычаям вавилонян и окажутся полезными для экономического процветания страны. Видимо, его надежды частично оправдались. Разумеется, иудеи занялись хозяйственной деятельностью, и многие из них стали довольно состоятельными гражданами. Вполне вероятно, что многие из них стали вавилонянами. И все-таки значительная часть изгнанников осталась убежденными яхвистами. Они смогли остаться ими в изгнании даже при разрушенном храме, частично благодаря тому факту, что имели теперь экземпляры книги закона, представленные общественному вниманию во времена Иосии, и исторические предания, записанные при Иезекии, плюс свитки, авторство которых приписывали таким пророкам, как Исаия и Иеремия. Поэтому изгнанники, придерживавшиеся яхвизма, могли свободно собираться группами, читать закон, толковать его, размышлять над ним и так далее. Собрание людей, встречавшихся изучать закон, называется конгрегацией, от латинских слов, означающих «собираться вместе». Равнозначное выражение в греческом языке – синагога. Яхвизм, лишенный своего храма, продолжал жить в своих синагогах. Однако эти письмена и предания еще не обрели своей окончательной формы. Поскольку их писали и приписывали, невозможно было оградить от проникновения в грубовато сделанные записи иудеев вавилонской утонченности. В эти письмена оказалась включенная вавилонская легенда о сотворении земли, очищенная, конечно, от своих языческих элементов. История Адама и Евы, перечень долгоживущих потомков этой пары, история Великого потопа, который пережило человечество, рассказ о Вавилонской башне – все это пришло из вавилонской легенды. У вавилонян был обычай делить годы на семидневные периоды, потому что их сложная астрономическая наука придавала большое значение семи планетам. Изгнанники иудеи восприняли это и придали седьмому дню религиозное звучание. Так возник Шаббат – священная суббота. Согласно этим записям, великий прародитель Авраам, от которого вели свое происхождение иудеи и израильтяне, до своего пришествия в Ханаан, жил в Харране. Этот город находился на вершине дуги плодородного полумесяца, в 6 милях от Кархимыша. Теперь иудеи проследили его историю вглубь и записали, что он родился в Уре, древнем шумерском городе. Таким образом, иудеи связали свое происхождение с происхождением самих вавилонян. Однако, несмотря на все эти тенденции к ассимиляции, там сохранились ревностные яхвисты, не порвавшие со своими страстными национальными устремлениями. На их взгляд, Яхве наказал Иуду за ее грехи, но после покаяния изгнанники будут возвращены, и поднимется новый Иерусалим, гораздо лучше прежнего, и будет им править новый царь из дома Давидова, и возникнет новая нация, которая станет господствовать на земле и жить вечно. Слова пророков древних времен изучали в поисках пассажей, которые можно было толковать в соответствии с нынешними устремлениями. И вероятность того, что подходящие высказывания приписывались к старым письменам с целью возродить национальный дух, не стоит отвергать. Например, в книге пророка Исаии есть такое место, где говорится: «И произойдет отрасль от корня Иесева, отца Давида, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень». Исаия, глава 11, стих 1-2. Если этот отрывок представляет собой подлинные слова Исаии, то, вероятно, он мог быть частью поэмы, первоначально посвященной коронации нового царя Иуды, может быть, Иезекии, или им было отмечено рождение нового наследника трона.